Котляревского вызвали в Петербург. Во дворце Зимнем почти затерялся генерал Метеор в блистательной свите. Отворились белые двери, все в золоте. Александр I приставил лорнетку к безбровому глазу, точно определил, кто здесь Котляревский, и увел его в свой кабинет. А там наедине император сказал: «Здесь нас никто не слышит, и ты можешь быть со мной вполне откровенен. Тебе всего 35 лет. Скажи, кто помог тебе сделать карьеру столь быструю? Назови покровителя своего». «Ваше Величество», — в растерянности отвечал Котляревский, — «мои покровители едино те солдаты, коими имел честь я командовать. Их мужеству я обязан своей карьерой». Император слегка откачнулся от него в недоверии. «Прямой ты воин, а честно ответить мне не пожелал. Покровителя своего утаил, не пожелал открыть его передо мною». Из кабинета царя Котляревский вышел как оплеванный. Его заподозрили, будто он не кровью, а сильную рукой в верхах сделал свою карьеру, скорую, как полет метеора. Боль этой обиды была столь невыносима, что Петр Степанович тут же подал в отставку. Полный инвалид, он думал, что скоро умрет, а потому заказал себе печать, на которой был изображен скелет при сабле и с орденами Котляревского средь голых ребер. Он не умер, а прожил еще 39 лет в отставке, угрюмо и молчаливо страдая. Это была не жизнь, а сплошная нечеловеческая пытка. О нем писали тогда в таких выражениях: «Ура, Котляревский! Ты обратился в драгоценный мешок, в котором хранятся в щепы избитые геройские твои кости». 39 лет. Человек жил только одним — болью. Денно и нощно он испытывал только боль, боль, боль. Она заполонила его всего, эта боль, и уже не отпускала. Он не знал иных чувств, кроме этой боли. При этом еще много читал, вел обширную переписку и хозяйство. У Котляревского была одна черта — он не признавал мостов, дорог и тропинок, всегда напрямик следуя к цели, реки переходил вброд, продирался через кусты, не искал обхода глубоких оврагов, для него это очень характерно. В 1826 году Николай I присвоил Котляревскому чин генерала от инфантерии и просил его взять на себя командование армией в войне с Турцией. «Уверен, — писал император, — что одного лишь имени вашего достаточно будет, чтобы воодушевить войска». Котляревский от командования отказался. «Увы, я уже не в силах, мешок с костями». Последний подвиг жизни Котляревского приходится как раз на 1812 год, когда внимание всей России было сосредоточено на героях Бородина, Малоярославца, Березины. Героизм русских воинов при Аслан-Дузе и Ленкоране остался почти незамеченным. Петр Степанович по этому случаю говорил так: «Кровь русская, пролитая на берегах Аракса и Каспия, не менее драгоценна, чем пролитая на берегах Москвы или Сены. А пули галлов и персов причиняют воинам одинаковые страдания. Подвиги во славу Отечества должны оцениваться по их достоинствам, а не по географической карте». Последние годы он провел близ Феодосии, где на голом солончаке пустынного берега купил себе неуютный дом. Пусто было в его комнатах. Получая очень большую пенсию, Котляревский жил бедняком, ибо не забывал о таких же инвалидах, как он сам, о своих героях-солдатах, которые получали пенсию от него лично. Гостям Котляревский показывал шкатулку, тряся ее в руках, а внутри что-то сухо и громко стучало. «Здесь стучат кости, 40 костей вашего генерала Метеора»,